Они не могут посещать бары, потому что там не обслуживают несовершеннолетних. Прислушиваясь к своей речи, Люси старалась найти верную интонацию иронического изумления. «Это как прыжок в воду», — подумала она. «Оттолкнувшись, уже нельзя передумать, какой бы высокой ни показалась вышка, и каким бы глубоким ни был водоем, какой бы страх ты ни испытывал, и как бы сильно не пожалел, что оторвался от мостика». «Из-за этого ты и примчался?» — спросила она. «Да», — ответил Оливер. «Такое далекое путешествие», — сочувственно сказала Люси. «Середина полета. Пируэты в воздухе». «Бедный Оливер. Но и все же, если это помогло мне заполучить тебя, я рада». Она заговорила более серьезным тоном. «Но как тебе в голову могла прийти такая идея? Что случилось? Ты получил анонимное письмо от одной из этих гостиничных кумушек? Я с ними не общаюсь, это, наверное, их задевает. Они видят нас с Джеффом и Тони постоянно вместе. Им не достает семейного скандала для пережевывания. И я не получал анонимок», — сказал Оливер. «Нет?» — с сомнением в голосе произнесла Люси. «Тогда в чем же дело?» «Это Тони», — объяснил Оливер. «Он позвонил мне вчера вечером и попросил приехать». «О!» — воскликнула Люси. «И ты не позвал к телефону меня?» «Он попросил этого не делать», — сказал Оливер. «Так вот, почему он убежал от обеда. И вот почему ты прибыл в такое время», — сардонически заметила Люси. «Тайное свидание мужчин». «Ну, по правде говоря, — защищаясь, — сказал Оливер, — я попытался позвонить из Уотербери, но линия оказалась поврежденной. Тони ничего мне не объяснил по телефону. Он находился на грани истерики, повторял, что должен увидеться со мной наедине. «Мне стыдно», — выговорила Люси, копируя безупречный внутренний образец. «За тебя, за Тони, за себя, за наш брак. А как бы ты повела себя на моем месте?» — подавленно спросил Оливер. «Если бы Тони сообщил тебе, что я...» «А как я всегда себя вела?» — быстро сказала Люси. «У меня никогда ничего не было», — заметил Оливер. «Тебе это известно». «Не было?» «Возможно», — сказала Люси. «Хотя кто знает? Я не спрашивала тебя». «И все же, неужели у нас нет других тем? Это главная проблема, с которой сталкиваются люди на 15-м году семейной жизни? Я когда-нибудь обманывала тебя? Скрывала что-то?» «Нет», — устало признал Оливер, и Люси показала, что он почти готов отступиться.